Но чтобы человек ощутил, что это зловещее чувство разрастается в нем, как могучее ядовитое дерево, его нужно иногда бить долго и мучительно. Небитый не знает страха. От таких людей толку не жди. Наверное, и держава, населенная одними небитыми людьми, долго не продержится и рухнет, еще и не расцветя, как буйный папоротник, не укоренившийся на земле. Ибрагим чуть не крикнул орланам, чтобы догнали и возвратили кучуга для завершения расправы. Утешил себя мыслью, что евнух не минует его рук. Ведь если подумать, то разве же не все равно, когда бит будет человек? Врата. Она часто думала, а может, ей просто казалось, а может, снилось. А что, если поставить на воле, в пустыне, на просторе, большие врата, на помин души, как ставят джамии и мареты, медресе, дервишские приюты, теки и гробницы, тюрбе? Когда-то Хаджа Насреддин якобы получил от кровавого Тимурленга 10 золотых на строительство дома. Он поставил в поле одну дверь с задвижкой и замком. «Память об этой двери, — пояснил мудрый Хаджа, — будет говорить потомкам о победе Тимура. Над высокими триумфальными вратами завоевателя — будет стоять неутихающий плач, а над дверью бедного Насреддина — вечный смех. Женщина стоит, как врата, при входе и при выходе с всего света. А если и женщина брошена за врата, тогда по одну сторону воля, по другую всегда неволя, как бы высоко ты ни была вознесена. Если же вынести врата в пустыню, то со всех сторон воля, только одни врата, как знак заключения, как Божья слеза над несовершенством мира. Роксолана видела те врата почти осязаемо. Одинокие, могучие, непробивные, может, деревянные, из огромных кругляков, обитые гвоздями, окованные железом. Может, мраморные, а то и бронзовые. В сизой патине времени высокие, до самого неба, облака цепляются за них, птицы испуганно облетают их на расстоянии, молнии жестоко бьют в них, и звенят они, стонут, гудят, одинокие, как человек на свете. И темный плач стоит над ними, и стон, и всхлип. Клянутся мною те, что против меня ярятся. Чары. Утро приходили из-за Босфора чистые-чистые, как детские личики. Даже тогда, когда дети еще были маленькими и не давали спать по ночам, и Роксолана спала урывками, все же она встречала утро легкотелое, в радостной летящести духа. Каждая жилка в ней пела. Прикосновения воздуха к лицу и всему телу были как шелк, и каждый день как будто предвещал ей, что она должна пройти сегодня между двух цветастых шелковых стен. Так султан во время своих селемликов проезжает по улицам Стамбула, которые превращаются в сплошные стены из шелка и цветов, а еще из восторженных восклицаний столичных толп. Но как только падишах проедет, затоптанные в грязь цветы вянут, шелка обдираются, толпы, коим обещана щедрая плата за выкрики в честь повелителя, как всегда обмануты и проклинают обманщиков. Снова вокруг бедность, горы нечистот,